Отбел уткнул пальцем в большую кнопку под ней и перевел вверх маленький бронзовый рычажок с отполированным шариком рукояткой. Раздался шипящий свист. Где-то низко ухнуло и басовито загудело. Еще через некоторое время оболочка шара дрогнула, словно гигантский пробудившийся зверь, и начала медленно раздуваться, расправляя складки и вырастая вверх. Когда шар раздулся до половины, на его боку обнаружилась надпись «Рестлесской». Отбел убегал вокруг обретающей форму оболочки и приговаривал: «Ты ЭКСС, здесь добавим пару секторов, а тут сделаем выточки. Это придется усилить, и еще вот это, и вот здесь, но это мелочи и ерунда. А вот тут придется вообще все перекраивать и вставлять. Ой, ешь ты, злые кошки. Работы то, работы. Но оно того стоит. Полон опасности путь, что ведет мимо древа к архипелагу». Перешел он на уже знакомые читателю слова баллады, продолжая придирчиво осматривать принимающую рабочую форму оболочку. Примерно через полчаса созерцания, тыканья пальцем в разные участки и едва ли не обнюхивания, когда оболочка наполнилась настолько, что начала подниматься над полом, распутывая и натягивая стропы, Отбел подергал их, словно струны гигантского музыкального инструмента, покачал головой и вернулся к пульту. Там он снова что-то нажал и повернул. Гудение, шипение и свист прекратились, и оболочка замерла, зависнув на полутораметровой высоте и все еще облегая нижней частью клепанную крышу весьма вместительной гондолы. Мистер Блэст нажал еще какие-то кнопки и вытащил рычажок задвижки. Слева от стены сдержанно загудело, но никаких видимых изменений в окружающей обстановке не произошло. Отбел прошагал к входной двери. При ближайшем рассмотрении ручка на двери оказалась не одна, как обычно бывает на дверях, дверцах и даже форточках, а две, с обеих сторон. Оборотень открыл ее, только не справа налево, как при входе, а наоборот. Там обнаружился короткий тупиковый коридор всего с двумя дверями, в одну из которых Отбел немедленно прошествовал, и оказался в небольшом помещении, более всего напоминающем корабельную навигационную рубку или рабочий кабинет техномага, немного повздорившего с собственной головой. Тут были карты, компасы, квадранты и множество других приборов непонятного постороннему взгляду назначения, два массивных пульта у стены колонной поднимающиеся к потолку устройства, смутно похожие на визор перископа парового танка. И все это не было мертвым. Стрелочки приборов дрожали и двигались, периодически проворачивались зубчатые колеса, щетинистые верхушки которых виднелись над горбатыми спинами устройств, завораживающе перемигивались лампочки на пультах. Временами то тут, то там слышался свист и вырывались маленькие облачка пара или аккуратные радужные пузыри, которые, плавно долетев до потолка, с едва уловимым звоном лопались там, осыпая пространство вокруг мелкими полупрозрачными блестками. Отбел подошел к одному из пультов, подвигал рычажки, добившись определенной последовательности мигания ламп, затем полностью разделся, сложив одежду на стоящий рядом стул, и перекинулся в звероформу. Избыточная энергия, образующаяся из-за несовпадения физической массы, плотным грозовым облаком окутала пространство в области метаморфозы, надежно скрыв подробности процесса. Затем облако нащупало тонкими ветвистыми педипальпами серебристых молний ажурную гребенку бронзовых электродов, свисавшую с потолка, мгновенно перегруппировалась, собравшись вокруг электродов на манер металлических опилок возле полюсов магнита, и, метнувшись фиолетовыми сполохами вдоль длинных зубцов, сверкнувших таинственным призрачным отсветом, без остатка втянулась в мелкую сетку, покрывавшую участок потолка над гребенкой. В тусклой подсветке блеснули проводники, тянущиеся от электродов и пронизывающие сетку, словно корневая система диковинного механического растения. На спинке стула остался сидеть, приопустив крылья, взлохмаченный пещерный сыч. Пульт осветился полудюжиной дополнительных огоньков, а перископ опустился вниз примерно до середины высоты помещения, выдвинув в сторону небольшую жердочку, обтянутую войлоком и укрытую сверху пузатым зонтиком из бронзовой фольги. Сыч огляделся, смешно крутя головой во все стороны, встряхнулся, придавая оперению хотя бы какую-то видимость порядка, чуть присел и, взмахнув широкими крыльями, бесшумно перелетел на жердочку. Там он повозился, устраиваясь удобнее, и замер чучелом, целиком засунув голову под купол металлического зонта. Так прошло минут 20, после чего сыч вышел из своего транса, снова став смешным и подвижным, выбрался из-под зонта, перелетел на стул и перекинулся обратно. Столь впечатляющего внешнего эффекта, как предыдущее обращение, эта метаморфоза не имела никаких молний и клубящихся облаков, лишь на долю секунды померкло освещение. Обретя антропоморфный облик, Атгбелл торопливо оделся и выскочил из помещения. Войдя в ангар, он захлопнул за собой дверь и тут же попытался открыть ее с другой стороны, но, как ни странно, не обнаружил второй ручки. «Эй», — высказался оборотень, — «ты это, не шути, ручку давай». Справа от двери щелкнуло, зашуршало, и уже знакомый читателю механический голос произнес: «Перезарядка. Согласно протоколу гарантии безопасности, доступ к микроверсуму будет предоставлен через...» Голос не договорил, потому что Атгбеллу, сказав «а если так», врезал ребром кулака по дверному косяку, сморщился, потряс рукой и схватился за ручку. Не открывая двери, он повернул ручку градусов на 30 по часовой стрелке, резко дернул и повернул обратно. Дверь по-прежнему осталась на месте, а вот ручка оказалась в руках оборотня. Удовлетворенно кивнув, он поднес ручку к противоположному краю двери и повторил все манипуляции в зеркальном порядке. Место стыка коротко сверкнуло золотистым светом, и ручка приросла к двери, словно всегда была там. «Вот так-то лучше», — довольно пробормотал оборотень и решительно открыл дверь. Глава 11. Скакун. Александр Игнатьев. Попаданцы. Темно-серо-синяя кора деревьев и мелкая синевато-зеленая листва еще не успели высохнуть от ночной влаги, когда Костя, поминутно озираясь, удрал через окно в областной уездный городишко. Ему требовалась лошадь. Поднявший голову от подушки бобыль глубоко вздохнул и осторожно перевернулся против идущих из окна запахов. Потом закрыл глаза и, прижавшись к мягкому и такому родному, такому своему, боку супруги, спокойно продолжил сон. Вечером по усадьбе летали молнии и гремел гром. Яга для похода в уезд требовала собрать маленькую армию. Она не сомневалась в нападении разбойников, хищных зверей и прочей нечисти. «Куда? В одиночку. Не пущу», — зло оскалившись, причитала домохозяйка. До уездного городка хорошим шагом можно было дойти часов за 12, на ночевку остановившись в придорожном трактире. Волчий уезд славился своим порядком и хорошими нахоженными, наезженными дорогами. Оборотни много лет не слышали о разбое на своих трактах. Пробираясь к дороге, Костя успел основательно вымокнуть, а мокрые булькающие водой кроссовки каверзно натерли ногу через носок. Это не улучшило и без того гнилого настроения последних недель, и парень бездумно ломился сквозь мощные красноватые кусты, вобравшие за ночь влагу. Они же щедро делились с ним своими ночными накоплениями. В дополнение ко всем приятностям, похожая на земной мох трава, так мягко пружинищая в полдень под ногами, ранним утром старательно погружала в свое ковровое нутро ноги по щиколотку. Яркий, покрытый своеобразными геометрическими фигурами, разрисованный неизвестным талантом местами в зеленый, но чаще в синий и красный природный палас, был невероятно толст. Провалившись в пятно густого зеленого цвета по колено, Костя, чертыхнувшись, интуитивно стал выбирать окрашенные красным места и только через четверть часа выбрался на дорогу. На рассвете среди теней, на ветвях придорожной растительности, длинные пряди лишайников образовывали необычные скульптурные группы. Издалека они казались путнику то собравшимися на пикник стариками, развесившими по ветвям свои кустистые бороды, то девицей, расплетающей косы, а то и злыми придорожными духами, готовыми толпой напасть на пешехода. Но чавкающие, со звуком выстреливающих петард, полные болотной жижи кроссовки могли отпугнуть любого злонамеренно прячущегося в кустах. К тому же в это время все бандиты спали, и Костя, несмотря на неудобства, бодро передвигался в поисках подходящей для просушки полянки. Спустя часа три небо, наконец, освободилось от облаков, и впереди показалось небольшое озеро, с быстро исчезающими в свете дня клочьями тумана. К полудню путешественник устал, обувь оставалась влажной, а натертая пятка стала существенно сигнализировать о растущей мозоли. Бесконечная гладь озера закругляла свой край где-то в синей небесной дали, сливаясь с лесом и небом. Уставший и совершенно неудовлетворенный походом организм требовал пищи. Собрав по пути вязанку хвороста, Костя нашел песчаный пляжик и, разведя костер, поставил котелок, предварительно залив в него воды, накидал смеси из прихваченной крупы, вяленого ароматно пахнущего мяса и какой-то звездчатой зеленой травки, напоминающей земной щавель. Ее показал бобыль во время недавнего похода в лес за грибами. Искупавшись, Костя с некоторым неудовлетворением выловил из котелка носки, с убийственной меткостью свалившиеся в суп, и, помешав густое варево, убедился в отличном качестве приготовленной еды. Потом он улегся на отдающий тепло уставшим мышцам песок и задремал. Послеполуденное солнце от души прижгло шею и затылок неосмотрительно загорающего прохожего, и в настоящий момент наблюдало, как он старательно мокнет в прохладной озерной воде, пытаясь излечить себя от произошедшего с ним перегрева. Наконец, Костя решил, что вода достаточно охладила дурную голову, и вылез на просушку. Впереди ждал следующий этап пути. Вместе его стоянки маленький кустарник, ближе к дороге постепенно переходящий в подлесок, красиво окаймлял берега и немного криво отражался в зеркально чистой озерной воде. Маленькие золотые искры всплывающих к поверхности рыб, расходящиеся по воде круги мелькали то тут, то там. Гудели шмели, и дальние тростниковые заросли шевелились от теплого ненавязчивого ветерка. «Красотища!» — подумал путник и вздрогнул от внезапно прозвучавшего за спиной звука, звона падающего котелка. Парень резко обернулся и увидел, как, нелепо повиливая на поворотах и выплескивая остатки супа, котелок быстро перемещался в сторону придорожных зарослей, естественно, не сам по себе, а в пасти маленького серого комка меха. «Эй!» — только и крикнул Костя. «Куда?» — поел бы котелок вернул. Но неопознанный со стороны пушистого зада зверь уже скрылся в густой растительности. Прикидывая не забыть купить на базаре ценные кухонные предметы и отчитаться потом Яге, путешественник, быстро собрав пожитки, вышел на тракт и бодро зашагал по дороге к городу. Преодолев 3/4 расстояния, он, как и предполагалось, к вечеру дошагал до придорожной харчевни. Жизнь в этой части земель бурлила. Ему неоднократно встречались снующие в обоих направлениях обозы, поэтому скучным и пустынным можно было назвать только первый участок пути. Небо почернело, стало смеркаться, и клочья опускающегося тумана подтолкнули неторопливого пешехода, собравшегося было поспать на лужайке у костра, в тепло у домашнего очага. Звякнул колокольчик, и веселая пухлая, розовощекая девица, улыбнувшись, показала Косте на стол. Первое, что бросилось ему в глаза, это чисто вымытые и натертые почти до лакового блеска дубовые неподъемные столы с широкими лавками, с лежащими на них кожаными подушками. Причем те явно были заслуженными, вытертыми не одним задом. Красотка, обдавая всех непередаваемым запахом жареного лука, пряности и пара, подошла и, гостеприимно поставив кружку светлого пенного напитка, осведомилась. «По нозологии заказывать будете? Это как?» – опешил Константин. Она вздохнула, оценивающе стрельнула глазами на одежду и сообщила. «Бодрый нынче денек, только деревенские и идут. Список читать будешь или мне на свой вкус принести? Вообще-то ваша нозология называется меню», сообразив, о чем идет речь, поправил ее путешественник. «Давай ознакомимся». Почти сразу, едва попав в этот мир, Костя и бабка сообразили, что после переноса они каким-то образом приобрели возможность понимать новую речь, а текст, валявшийся в кузове книжонки из старого журнала, неуловимо изменился под чужое наречие. Пожав плечами, попаданцы не стали задумываться над чудесами, восприняв их как должное. И теперь, сидя в трактирчике, парень читал. «Хорошие господа, позвольте предложить каравай мягкий, моченый в постном масле, капуста, тушеная на постном масле, картофель, жареный на постном масле, кусок мясного, что поймали, жареного с картофелем на постном масле, кусок рыбного, тушенного с капустой на постном масле, не густо», констатировал странный посетитель. «Пиво-то, надеюсь, не на постном масле?» «Нет», фыркнула подавальщица. «Рыбу бери, свежая». «Ну, давай рыбу и каравай», послушно согласился постоялец. «И комнату на ночь. Полновесная серебрянка, коли комнату целиком хочешь», отозвалась толстушка. Получив монетку, она выдала ключ и вскоре появилась с вполне сносным ужином. К ночи гостиничный трактир был набит уже до отказа. Когда наевшийся и напившийся Костя собрался идти спать, к нему подсели трое колоритнейших граждан. Бурлившие в животе пиво и капуста требовали продолжения банкета, и парень решил задержаться на еще чуть-чуть. Один из подсевших был высоким, костлявым, одетым в меховую одежду смуглым человеком, с золотым зубом и серьгой в ухе. Второй – низкорослик, с крысиным кукольным лицом и резным посохом, а третьей была девица в ярких многочисленных юбках, с огненно-рыжими волосами и типичным сказочным лицом Лисы Патрикеевны. «Цыгане», — подумал Константин. Получив от уставшей к ночи и уже не улыбавшейся толстушки пиво, они сели напротив и, вытащив 3 кожаных стакана с круглым, блестящим медью шариком, предложили. «Сыграем, дорогой». «Конечно», — согласился Константин, — «но с условием». «С каким, любезный?» — весело откликнулся краснолицый. «Я трижды отгадаю, а вы мне свои кошельки. Ну, прибауточник, начинай, как там, кручу-верчу, обобрать хочу». Выпитое пиво стремилось нарваться на неприятности, а кольцо вдруг стало нагреваться, и Костя, пьяно рыгнув, схватил себя за палец. Драконья голова открыла маленький зубатый рот и, блеснув алмазом, ослепила сидящих напротив. Смуглолицые цыгане разом сбледнули. Резко встав, они поклонились в пол и молча покинули заведение. На столе сиротливо остались непочатые кружки с пивом и три маленьких кожаных стаканчика. Под заинтересованные взгляды постояльцев трезвеющий Костя сбежал спать. Жизнерадостное утро празднично высветило комнатенку яркими солнечными соцветиями. Через открытые ставни пробился легкий ветерок, Костя сморщил нос, чихнул и проснулся. Помахав рукой гостеприимной пышечке, он быстро вышел к дороге. На тракте было шумно и многолюдно. Наступил первый день ежегодной сезонной ярмарки. Уезд, как гудящий улей, был переполнен купцами, мелкими торговцами, промысловым людом, приехавшими за покупками, оборотнями из простых, мелкими дворянчиками и прочим народом. Костя не любил толпу, но выбор был невелик, оставаться с гиперзаботливой ягой не хотелось, и он, расталкивая окружающих локтями, сумел пробиться к большому, тесаному из крупных бревен помосту, по которому водили раздувающих черные ноздри и громко фыркающих коней. Приют, в котором провел свое детство Константин, вывозил детей на лето в умирающий колхоз. Там, под обветшалой крышей старой конюшни, доживали свой век одержимый любовью к лошадям конюх и некогда славная пара орловских рысаков. Маленький Костя чем-то глянулся одинокому пенсионеру, и дед научил мальчишку нехитрым премудростям ухода и выезда на лошадях. К 15 годам мальчишка мог спокойно скакать без седла, как цирковой наездник. В тот год его перевели в интернат, и больше он не возвратился к полюбившему его деду и лошадям. Но теплая память о благородных животных и выучка остались. Сейчас он стоял и смотрел, как по очереди выводит на помост гривастые чудеса. Поглазев еще немного, парень понял, что выбрать из этого великолепия ног и гриф он не сможет ничего. В груди противно заныло, и Костя, вспомнив об упущенном завтраке, протиснулся обратно. Обойдя помост по большой дуге, он углубился в сторону трактирной улицы вдоль крытых загонов. Внезапно он услышал в углу, среди поилок и хомутов, громкое возмущенное, какое-то даже рычащее ржание лошади и заодно отборный лексикон пятившегося оттуда охранника. Заинтересованно подойдя поближе, Костя с замиранием сердца рассмотрел сгусток ночной темноты с истинно-черной беновой шкурой. Перед ним на задних пятипалых птичьих, невероятно мощных лапах, стоял, презрительно надувая квадраты ноздрей и швыряя яркие пучки золотых молний из негодующих глаз, трехметровый ящер, похожий на тираннозавра из фильма о юрском периоде. «Коня продаете?» — сглотнув ставшую горькой слюну, непонятно зачем спросил он. «Таких коней не бывает», — грубовато ответил только что отскочивший подальше от зверюги мужик. «Везли ко двору на показ, да видно забьем, не справимся. Продайте», — неведомо зачем затребовал Константин. Охранник, усмотрев в странном парне выгоду, побежал за хозяином, и тот незамедлительно явился, назвав невероятную сумму в 10 монет золотом. Костя, по-змеиному вытянув шею, подошел к ящеру, и тот, шаркнув лапой, подпустил. «Я тебя за такие деньги самого под седло упакую», непонятно откуда взявшееся шипение заставило вздрогнуть торговцев. «Сколько дашь?» – спросил хозяин дракона. «Золотой», – справедливо ответил покупатель. Они составили купчую и, отойдя на солидное расстояние, приготовились ждать. Все еще пребывая в каком-то странном оцепенении, словно наблюдая себя со стороны, Костя спокойно отвязал зверя и, накинув веревку ему на шею, сказал: «Пошли, попонку купим, ночи тут прохладные, да и мне мягче сидеть, вороном назову, и пожрать нам надо, ты, видать, траву-то не ешь». Глава 12. Сорокопутская растеля Эмилия, Оксана Лысенкова. Когда, преодолев все завихрения перехода, Атбел выскочил из дома во двор, в его руках был целый ворох одежды, причем, не только мужской. Котят видно не было, ни живых, ни механических, зато на уложенных по краю поляны бревнах сидели три крупных совы. Сипуха, Гарфанка и бородатая неясыть, завидев Атбелла, птицы забеспокоились. Сипуха что-то гортанно прокликотала. Мистер Блест кивнул каждая из них, перед Сипухой виновато склонил голову, затем разложил одежду на бревне, аккуратно расправив складки. В наборе оказались смокинг, комплект из двух серо-белых халатов, шаровары челмы и строгое длинное платье с узкими рукавами и застежкой под ворот, а также холщовый мешочек, из которого выглядывал краешек нижнего белья. Быстро оглядев вещи, Отбелл снова кивнул птицам и, развернувшись, ушагал за ближайшие деревья. Совы переглянулись, затем Нияс и Тигрфанг дружно распушили перья, закрыли глаза и засунули головы под крыло. Убедившись, что напарники не подглядывают, сипуха грациозно слетела на землю, вытянулась, крутнулась на одной лапе и обернулась красивой высокой женщиной. Дама была не молода, но имела подтянутую спортивную фигуру, красивые стройные ноги и приятную внешность. Хотя, вероятно, многие мужчины сочли бы ее взгляд излишне целеустремленным, а выражение лица в целом, слишком решительным. Дама придирчиво оглядела себя, затем, не менее придирчиво, принесенное Отбеллом платье и белье, хмыкнула, усмехнувшись краем губ, и так проворно оделась, что было очевидно. Этим платьем она пользуется далеко не впервые. Еще раз оглядев окончательный результат, женщина осталась довольна. Повернувшись к поленнице, на которой по-прежнему старательно изображали из себя бесформенные комки пуха и перьев ее спутники, дама громко хлопнула в ладоши. «Мальчики, я закончила и уже ухожу. Ваша очередь», — грудным голосом немного надменно произнесла она и удалилась в том же направлении, куда перед этим ушел Отбелл. Женщина нашла оборотня в маленькой уютной беседке, спрятанной в зарослях сирени и бузины. Подошла, посмотрела в глаза. «Сэмюэль, ты в своем репертуаре. Зовешь, отсылаешь, на следующий день зовешь снова. Между прочим, мне есть чем заняться дома, представь. Нет, я должна мотаться ежедневно за сотню миль. Что опять случилось? И зачем ты на этот раз вытащил еще и кузенов? Что-то впрямь серьезное. Кстати, как там эта девочка, твоя племянница? Ей помогли мои сказания?» Засыпав Отбелла вопросами, женщина присела на скамейку и замолчала, в ожидании не мигая, уставившись на оборотня. Тот энергично помотал головой. «Бэррррум, тетя Лив, ну и сильна ты спрашивать. Ладно, во-первых, ты прости, понимаю я, что отрываю от дел, но повод на самом деле важный. Ты права, все это из-за Эмилии. Девочка непростая, и в этом ты тоже права. Сказания помогли, еще как. Книгу взяла, даже не удивилась. Спокойно прочитала все надписи на обложке, не заметив, на каком они языке, и держалась молодцом. Знаешь, побывать в микроверсуме, да еще в хранилище, да еще после этого послушать сказительницу, пусть даже и во сне, это не слабая нагрузка, иной бы мог и не выдержать. Этой, как так и надо. Но беседой за завтраком, знаешь, Эми смогла удивить меня еще больше. Отбелл замолчал, внезапно погрузившись в свои мысли. Ну и о чем же она говорила с тобой? Вернула его к реальности гостья. Да, встрепенулся тот, о путешествии на архипелаг, к зеркалу и гнезду, разумеется. Ну, мало ли, кто об этом говорит, особенно в ее-то возрасте. Это еще ничего не значит. Нет, Лив, она говорила не так, как дети рассказывают друг другу вечерние страшилки или героические истории. Она говорила так, как должно. Она пойдет искать путь к архипелагу, Оливия. Уверен, абсолютно. Так ты позвал нас, чтобы собрать команду поддержки? Спокойный мужской голос со стороны входа обозначил, что двое других гостей тоже вполне готовы к разговору. Что ж, мы здесь. Каков будет план? Мужчины, стоявшие у порога, были не похожи друг на друга, как не похожи гранатой земляной орех. Тот, что стоял справа, имел рост не более 5 футов, круглое улыбчивое лицо, растрепанную не менее чем у самого Отбелла слегка курчавую шевелюру и напоминал наряженного в иссиня-черный смокинг лохматого добродушного дворового пса. Второй внешне был его полной противоположностью. Ростом равняясь с Отбеллом, ладного и сильного телосложения, с лицом восточного мудреца, он вызывал ассоциации с султанами, шахами и великими визирями. Впечатление подкреплялось шароварами, халатом и челмой с крупным темно-оливковым граненым камнем, скреплявшим ее складки в передней части. Именно он и задал вопрос, на который теперь все трое ожидали ответа. «А вот и вы, Сеймур», — оборотень коротко поклонился мудрецу в челме, а Берон по-свойски улыбнулся коротышке. «Ну, теперь все в сборе». Как раз, он постучал кончиком указательного пальца по круглому столу в центре беседки. На столе обозначился и постепенно проявился, словно изображение на фотопластинке, циферблат часов. Две тонкие молнии застрекотали, метнулись от центра к цифровому кругу, изобразив стрелки, и на мгновение замерли, указывая на 5 часов. К Как раз время пить чай, закончил фразу оборотень, нажимая неприметную кнопку на нижней поверхности стола. Молнии с тихим треском растворились в окружающем воздухе, распространив легкий озоновый аромат. Циферблат тоже исчез, не оставив на столешнице ни малейшего следа. Зато ко входу лихо подрулила пара знакомых тележек, управляемых поварятами, и через несколько минут стол был быстро и умело накрыт для чаепития. «Прошу, леди и джентльмены, разговор предстоит серьезный, и я не вижу смысла вести его на пустой желудок». Когда была отдана солидная дань вежливости хозяйскому столу и искусству поваров Блэст-Холла, разговор начал коротышка Оберон. «Сэм, дружок, разумеется, мы готовы помочь всем, что в наших силах». «Верно», он оглядел присутствующих и, не встретив возражений, продолжил. «Но вот только я никак в толк не возьму, какой именно помощи ты ждешь». «Ладно, сказительница, тут все понятно. Воспитание, направление, раскрытие способностей и все такое эдакое. А мы-то с Сеймуром, какая с нас польза?» Атбелу встал из-за стола и успокаивающе поднял руки. «Сейчас я все объясню, друзья мои, вы все поймете, тем более что это на самом деле очень просто. Мы с вами должны построить цепелин, причем, в очень короткие сроки, ибо девочка может сорваться из дома буквально со дня на день. Ей понадобится помощь, серьезная помощь. Хорошо, если ей достанет рассудительности приехать ко мне, прежде чем бросаться в приключения, как в омут. Но кто из нас был рассудителен в 15 лет? Она и так показала вчера слишком много взрослых качеств». «Цепелин», удивился Оберон. «Ты шутишь? Зачем птица цепелин?» Молчавшие до сих пор сказительница и Сеймур переглянулись и снисходительно заулыбались. «Не забывай, Оберон», вступила в разговор Оливия, в кого перекидывается Сэмюэль. «Хотя, пересечь пролив штормов, думаю, окажется не под силу ни твоим крыльям, ни Сеймуровым. Лично я бы не рискнула, хотя всем известно, что сипухи летают лучше и дальше хоть неясыти, хоть гарфангов. А ведь предполагается, что у него буквально на руках, ну, то есть в лапах, будет вовсе не летающая Эмилия». Коротышка смущенно потупился и замолчал. «Сэмми, давай-ка ближе к делу. В чем конкретно будет заключаться миссия каждого из нас? Спасибо вам за понимание, друзья. Вы оказываетесь рядом в самый трудный час, как всегда», — раскланился Атбелу. «А с распределением обязанностей тоже все просто. Ты, тетя Лив, не просто красавица и умница, но еще и прекрасный техник, и по физике меня именно ты репетировала перед поступлением. Поможешь с пересчетом параметров моего шарика? Видишь ли, я полностью доверяю себе и не дергаю никого, когда любые возможные последствия тоже касаются только меня, но в нашем случае все иначе. Много слов, Сэмюэль. Разумеется, я помогу. В конце концов, в удачной развязке предстоящего путешествия мы заинтересованы ничуть не меньше твоего. Можем даже начать прямо сегодня. Ты еще не довел до совершенно неносимого состояния тот замечательный комбинезон, который я надевала во время профилактики генераторов микроверсорного тоннеля». Атбел благодарно улыбнулся. «Тебя, дражайший кузен», он поглядел на Оберона, «я попрошу отладить навигационную машину. О твоих штурманских талантах по всей Северной флотилии легенды ходит. Ну, а тебя, уважаемый Сеймур», мистер Блэст наткнулся на внимательный добрый взгляд из-под челмы, «я хочу просить об организации защитной системы. Поскольку, если в навигации и воздухоплавании я понимаю хотя бы что-то, то во всех этих кристаллах, жезлах, посохах и прочих артефактах не смыслю ничего от слова вообще совсем. А надо пускаться в такой путь, не имея защитной системы, это проще сразу привязать к цепелину гроб на веревочке. Чтоб чуть что, сразу прыг туда, и никаких проблем тем, кто после случайно обнаружит останки». Оба кузена сдержанно хохотнули и согласно закивали. «Так, после улаживания организационных вопросов, инженерная команда была создана. Оливия, выглядящая в комбинезоне от Белла на удивление элегантно, без раздумий и сомнений встала во главе процессии, держа наперевес числительную доску. Сеймур и Оберон шагали рядом, буквально зажав между собою от Белла, который беспрерывно говорил, размашисто жестикулировал, подпрыгивал на ходу, оборачивался, не сбавляя шага, вокруг себя, чтобы успеть одновременно донести свои мысли до всех троих, и выделывал другие фокусы, не только загружая информацией, но и немало развлекая друзей. Глядя на его ужимки, Оберон заразительно хохотал, Сеймур аристократично посмеивался, прикрывая рот широким рукавом, а Оливия лишь сдержанно улыбалась, но в глазах женщины плясали при этом лукавые чертенята, выдавая скрывающийся за внешней чопорностью тот еще авантюрный характер. Пройдя пространственные лабиринты от Белловского дома, все четверо оказались в уже знакомом читателю ангаре, где Сыч-перевертыш продемонстрировал напарникам давешний воздушный шар. Недоверчиво покачав головой, Оливия велела запустить компрессор и продолжить накачку оболочки. Оберон, коротко переговорив с Адбеллом, отправился в смежное помещение, и вскоре оттуда послышались звуки, напоминающие тяжелое дыхание, и засверкали синеватые отблески. Сеймур тем временем задумчиво бродил вокруг постепенно наполняющегося шара, периодически останавливаясь и делая сжатыми в щепоть пальцами клюющие движения в его сторону. Когда он отводил руку, в точке клевка оставался мерцающий зеленоватый сгусток, от которого к предыдущему такому же тянулись призрачные флюоресцирующие волокна. Инженер, лоцман и маг принялись за работу, сам же Адбел бегал туда и сюда, включая и отключая приборы, поправляя светильники, притаскивая откуда-то оборудование и инструменты. Сюда, в святая святых, младший обслуживающий персонал не допускался, перевертыш все здесь делал сам. К вечеру чертежи и расчеты проекта модернизации были готовы. Сеймур, пряча улыбку в усах, терпеливо втолковывал Адбеллу и Оливии по третьему разу, как нужно правильно делать хлопок одной ладонью для ослабления, и двумя, для усиления защитного поля в желаемой точке воображаемой сферы, окружающей Монгольфьер. После четвертой попытки у Адбелла получилось вполне даже сносно. Оливия же пожаловалась, что на исполнение этих пещерных шаманских фокусов получила растяжение запястья, и прекратила попытки, оставаясь, впрочем, весьма заинтересованным наблюдателем. Маг хотел для закрепления повторить упражнение по пятому разу, но появившийся Оберон, подмигнув, заявил, что штурманская машина теперь, как язык, до Хабада может и не доведет, а вот до островов, наверняка. Порадовались, решили, что рабочий день на этом на сегодня закончен и дружно отправились в столовую отмечать его окончание ужином. Даже Оливия не возразила, хотя и покачала обреченно головой, глянув на часы. Пока команда приводила себя в порядок к ужину, Адбел быстро отдал распоряжение на кухне и устроился в кресле напротив кованого чугунного кружева каминной решетки. Подошедшие друзья застали его в состоянии глубокой задумчивости, которая, впрочем, вовсе не помешала Адбеллу весьма живо прореагировать на появление поварят, лихо пилотировавших тележки с первой сменой блюд. О чем задумался, студиозус? Обратилась к нему Оливия, заправляя салфетку за воротничок. Да, об этом, об орле вот, думаю. Ну неужели с тех самых пор, как произошло переселение, никто больше ни разу не превращался в орлов? Нелогично это как-то, ответствовал изобретатель, активно выковыривая цикродиевой вилкой из омлета кусочки аракханской капусты. Ну, как, замявшись, вклинился в разговор Оберон, официальных данных нет, но моряки по портовым тавернам рассказывают. Коротышка многозначительно покрутил вилкой в воздухе у левого уха. «ФФ», немедленно отреагировала Оливия, состроив пренебрежительную гримасу, еще не хватало принимать во внимание все, что болтает по кабакам пьяная матросня. «Не скажи», Оберон положил вилку и разулыбался, во-первых, у пьяного-то как раз что на уме, то и на языке. Никакие секреты, в трезвом состоянии крепко-накрепко оберегаемые, у пьяного не держатся, все наружу выскакивают. И чем секрет серьезней, тем вернее он окажется достоянием всех окружающих ушей. Ну, и что же столь примечательного выловил среди матросской болтовни твой острый навигаторский слух? Закатив глаза, картинно сдалась Оливия. А вот, хоть взять порт Ромар, не забывая отправлять в рот кусочки еды, оживился лоцман. На прошлой неделе, когда вездесущий карастель с южным караваном пришел, команда в капитанском Батфорте гуляла. Так их кормчий рассказывал, у них в пазатом рейсе матросик был один из баковых, в сорокопута перекидывался. Ну, сорокопут и сорокопут, года три с ними ходил, все его знали, обычный парень, ничего особенного. А тут в шторм они попали, когда одиночным рейсом на фалос шли. Ну, шли-то, понятное дело, каботажем. В одиночку за створами жемчужного в сторону огненного ожерелья соваться, дураков нет. Но буря по-своему распорядилась. Накрыло их почти что прямо на траверзе закатного створа, да так не на шутку, что паруса, какие сами во время погасить не успели, вмиг с реев сорвались, и, словно поморники, унеслись за ближайший гребень. Корабль неуправляемый сделался и оказался целиком во власти волн и течений. Оно-то, может, и к лучшему. Все моряки, как один, с рассказчиком согласились, что не потеряя они тогда парусную тягу, в таверне бы уже наверняка никто из команды не сидел больше никогда. Да только вынесла коростеля волнами к первой гряде рифов, что на подступах к ожерелью раскинулись, да на камни-то и выбросила. Ну, перепугались моряки, конечно, давай молиться, кто во что горазд, и все великого орла поминали, и просили, чтобы пощадил, беду отвел. Так и молились, пока капитан не добрался до них и перцу не задал. Тогда матросы, конечно, опомнились. Капитанские и боцманские аргументы бывают, знаете ли, для матросов весьма убедительны. За работу принялись, стали пытаться корабль спасти. Только один матросик, этот самый, который в сорокопута обращался, не стал отступаться, а продолжал молиться еще истрее, не обращая внимания на капитанский виртуозный лексикон и боцманский ленек с кнопом. И вот не то от усердия, не то от совокупности экстремальных нагрузок организм его в метаморфозу пошел. Ну, знаете, как это бывает, у молодых особенно, бесконтрольно, на адреналине с эндорфином. Да только вот перекинулся-то морячок не в сорокопута, каким его сотоварищи видеть привыкли, а в самого что ни на есть горного орла. Встал на лапы, встряхнулся, кликотнул, у всех аж дрожь по коленкам прошлась, подпрыгнул, крыльями своими замахал так, что над палубой словно новый порыв ветра прошелся, взлетел и исчез среди волн и рифов. Больше с тех пор никто его не встречал, а шторм на убыль сразу пошел, и волны уже не те, и ветер стихать начал, и тучи разорвались, в просветах звезды проглянули. К утру море успокоилось совсем, мало-помалу, верпуя якорями, коростеля с рифов стащили, пробоины парусиной с рисовой мукой залатали, да и пошли. Ветер установился ровный, попутный. К вечеру следующего дня уже дома были, в капитанском Батфорте стресс с Брогом да Элем снимали. Вот такие дела. Оберон подмигнул, отправил в рот порцию омлета и сосредоточенно заработал челюстями, покачивая головой, причмокивая и вообще всячески воздавая должное кулинарному искусству от белловских поваров. И на мирный эксклюзив Эмилию, конечно, ждал, но добраться до него удалось не скоро. У лестницы девушку перехватила мама и, горестно заломив руки, ужаснулась. «В каком ты виде, дорогая? Сейчас придут модистки, а ты с дороги, вся пыльная, посмотри, вся в паутине и соломе, быстро в ванную, и не забудь добавить розмаринового настоя, от тебя пахнет лошадью». Чтобы прервать причитание, Эмилия быстро шмыгнула к себе в комнату. Там она сунула затворника и шестипалого под подушку и, радостно покрутившись по комнате в предвкушении вечернего чтения, стала раздеваться. Скинув действительно пропыленное дорожное платье, погрузилась в теплую воду. Щедро плеснула мыльного настоя, взбила пушистое облако пены, пальцем стала выводить на нем силуэт летящего орла. Из комнаты раздался голос матери. «Розмарина добавила? Уже почти». Эмилия подскочила, коленом оперлась о край ванны и потянулась к шкафчику за флаконом. Дальше, еще чуть-чуть, мокрый и скользкий край вывернулся из-под коленки, и Эмилия грохнулась на пол, больно ударившись при этом локтем, плечом и всем, чем можно еще было удариться, соблюдая все возможные приличия. В этом положении застала ее мама, на шум открывшая дверь ванной комнаты. «Боже, Эмили, чем ты думаешь? У тебя бал на носу, а ты падаешь. А если синяк, а если на щеке, толстый слой пудры совершенно не пойдет юной леди». Потирая ушибленные места, совершенно не огорчившаяся Эмилия влезла обратно в ванну и прикрылась остатками пены. «А что бал? Ну, подумаешь, синяк некоторые вон под глазами замазывают, и над глазами рисуют, и ничего. Некоторые пусть рисуют где хотят, наследница рода Глкаинг должна быть безупречна на своем первом балу. Домывайся, одевайся, только белье, ничего больше, модистки сейчас поднимутся». С этими словами Луиза покинула дочь. «Наследница, наследница», пробубнила Эмилия ей вслед, «а я, может, не очень-то и рвусь наследовать я, может, великого орла найти хочу». В комнате тем временем раздались голоса посторонних женщин и стук раскладываемых коробок. Эмилии пришлось вылезать и идти к заинтересованно рассматривающим ее модисткам. Те поставили девушку в центре комнаты и заговорили на каком-то своем особенном языке. Во всяком случае, Эмилия его понимала через слово, в отличие от матери, которая, сидя тут же, в кресле, оживленно участвовала в беседе. От незнакомых слов вроде «каттан», фалдить, линия полузаноса, и тут под козлим потихоньку закружилась голова, и Эмилия предпочла думать о чем-нибудь поприятнее, вроде того, как она приедет к великому орлу, попросит у него прощения, и весь род тут же превратится в орлов. Вернулась в реальность она только от активного тормошения. «Эми, тебя уже третий раз спрашивают, какой цвет платья хочешь, сливки или топленое молоко?» «Белый». Эмилия поморщилась. «А зеленый можно?» «Ни в коем случае», — категорично отрезала одна из модисток, постарше, девушки на первый бал только постельные тона, «тебе с твоим цветотипом только теплые тона, а фисташковые сейчас не в моде, гусеница под цветом люстр будет как кожа утопленника, что совершенно недопустимо, влюбленная жаба слишком яркий, может, кожу буйвола», — подала голос младшая. «Хаем», — старшая задумалась, потом решительным жестом вытряхнула на кровать одну из коробок, набитую образцами ткани, и женщины зарылись в них, велев Эмилии одеваться и идти гулять, или считать дроби, или разучивать танец, в общем, не мешать. Эмилия покосилась на подушку, под которой лежала вожделенная книга, но сейчас взять было ее нельзя, будет слишком много вопросов, поэтому пришлось уйти просто так и до ужина бродить в саду, томясь любопытством. За ужином мама и папа расспрашивали о поездке, и если Луиза явно выполняла материнский долг, проникаясь делами дочери, то Генри с удовольствием послушал о чудаковатом родственнике. Впрочем, Эмилия отделалась общими благожелательными фразами, ей ох как не хотелось рассказывать обо всех увиденных чудесах, а особенно о своем о них впечатлении, о замирании сердца и сбившемся вздохе, о снах с пестрыми крыльями, да ни о чем, в общем-то. И после ужина забралась в постель, придвинула к себе поближе свечу и вытащила из-под подушки книгу. Раньше, в мешанине запахов леса было незаметно, но сейчас книга пахла незнакомо и тревожище, чуть-чуть похоже на то, как пахло в доме у Адбелла. Наверное, дальними странствиями, решила Эмилия и с довольным вздохом перевернула обложку. Глава 13. Предсказание. Александр Игнатьев. Попаданцы. В маленьком городке, уездный город, как столица, большой, дворов на 50, новость о покупке ящера разнеслась со скоростью молнии, поразившей сухую сосну в середине поля. Поэтому, когда новоявленный хозяин дошагал до мясных рядов, Косте без особого торга был предложен мешок костей и обрези. Но тот, понимая, как оголодал его скакун, не жалея средств, прикупил целиком заднюю часть местного аналога земной коровы и при помощи тележки самолично сгрузил перед зубастой, недобро осматривающей мир мордой. Видя такое богатство, морда мигнула широко расставленными, немного увеличившимися в размерах глазами и, торопливо чавкая, принялась за обед. Минут через 15, сыто рыгнув и облизнувшись, скакун подцепил длинным когтем короткой передней лапы застрявший в зубах хрящик, помедлил и, подняв хвост зрелым гороховым стручком, выложил содержимое кишечника аккуратной пирамидкой. Зрители, расположившиеся за сараями и с интересом подглядывавшие за трапезой, зажав носы, спешно эвакуировались с подветренной стороны, а перед костей замаячила перспектива крупного штрафа за осквернение общественного места. Гордый собственник ездового динозавра судорожно схватил его за хлипкий поводок и быстро поспешил в сторону управы, самолично признавать вину и не навязываться на скандал со службами правопорядка. Зная хорошую пословицу «не пойман, не вор», он, при наличии такого числа свидетелей, не решился наживать врагов среди местных правителей. Уже через час, продолжая пребывать в возбужденно-сумасшедшем состоянии, он, без страха, по хвосту влез на спину скакуна, и последний двинулся в сторону тракта ровным, немного размашистым шагом, который легко перешел в бег, более чем подходящий для дальних переходов. Дорога при их приближении странно пустела, но хорошо накатанная почва мягко пружинила под лапами ящера, и Костя задремал. Проснулся он от толчка и тихого пофыркивания, которое доносилось из зубастой пасти. Звуки были настолько несоответствующими размерам животного, что наездник открыл оба глаза и, повозив костлявым задом по коврику, мирно лежавшему на спине чудовища, сонно спросил: «Ну, и что мы имеем в результате?» Морда хмыкнула и, повернув к ездоку голову, указала лапой на полянку, на которой расположился цыганский табор. «Мои знакомые», — констатировал путешественник. «Пойдем, напросимся на обед. Я хотел к ужину к Яге попасть, но и пообедать нам не помешает». Коняга фыркнула двумя ноздрями, похожими на шлангообразный водопроводный сток, и беззвучно повернула к стоянке. Недолго размышляя, Костя подъехал к стоящим ромбом крытым повозкам и, спешившись, прошел за полосу периметра. На холщовом тенте аккуратными белыми буквами было написано «Магазин. Гадание. Лисий оборотень», больше напоминавший классического комиксного Будулая, явно принадлежал к категории, считавшей грамоту лишней проблемой. За спиной у Кости зашуршало, и тенты с повозок разом опустились. «Почтеннейший», — обратился парень к Будулаю, — «вы оказываете исключительно услуги по гаданию или продаете и сопутствующие товары, например, обед?» Когда-то, еще маленьким детдомовским мальчишкой, он любил слушать рассказы дворника о бурной молодости и часто глубокой ночью убегал в его каморку. Там вечно пьяный старик рассказывал удивительные волшебные истории, как ходил моряком на китобое, был старателем и мыл золото в тайге, путешествовал с табором цыган и воровал для них колхозных лошадей. Из этих рассказов врезались в память колоритные сцены погони да красивые цыганки в ярких цветастых платках, гадающие на судьбу. Услышав такое пожелание, цыганский барон сделал глубокий вдох и, слегка поперхнувшись переполнившим грудную клетку воздухом, пестрым шаром подкатил к вопросившему, посмотрел прямо в глаза и обрушил на него свою сбивчивую, но очень темпераментную речь. «Весьма польщен. Какая неожиданная новая встреча. Вы сразу поняли главное. Как удачно вам и нам встретить на пустынном тракте в наше время по-настоящему образованное существо, четко знающее, куда ему идти, где остановиться и что попросить». От такого набора слов у Кости странно заломило в висках, голова пошла кругом. Он хотел было остановить говорливого продавца, но почему-то не смог. Мир мягко поплыл перед глазами. Тут сзади кто-то негромко рыкнул. Словоразлив моментально прекратился, и в голове наступило прояснение. А цыганский барон, почему-то со слегка потускневшей улыбкой, уже готовился на второй заход. «Минуточку». Цыган резко щелкнул зубами, закрывая рот, по новой давясь лишним воздухом. «Минуточку, уважаемый, просто скажите, вы торгуете едой на вынос, или занимаетесь исключительно гипнозом?» Имея за спиной клыкастую поддержку, строго спросил Константин. Лис обиженно посмотрел на присутствующих и, бормоча о вечно спешащих в неизвестном направлении путниках, легко, особенно для такого тучного существа, спрыгнул с повозки и отправился куда-то вглубь стана, туда, где сбитой кучкой стоял притихший табор. Парень озадаченно посмотрел ему вслед. «Как и милорай, мальчик!» — внезапно услышал Константин. «Мы гадаем. По волосу, руке, крови, по восходу и закату, на удачу и добычу, а тебе на судьбу. Дай руку, дорогой!» Уже абсолютно уверившийся в разуме ящера, Костя посмотрел на него, как раз о чем-то глубоко задумавшимся, и спросил. «Ворон, что я здесь забыл?» Ящер оторвался от размышления о смысле бытия и сел на задние лапы, всем своим видом показывая единение с природой и полнейшее отсутствие желания куда-то уходить. Костя вздохнул и, скривив лицо в непередаваемой гримасе покорности судьбе, протянул руку. Цыганка, с горящими глазами, видно, уже предвкушая будущее изобилие, умоляюще оглянулась в поисках барона и, одарив путника еще одним дружелюбным взглядом, погрузила в свои крошечные ладошки, удивительно напоминавшие лисьи лапки, Костину пятерню. «О-о, бальзам моего сердца!» — проникновенно начала она. Но тут червяк беспокойства завозился в груди ответственного путешественника, и он громко спросил. «А денег сколько?» — лисица вздрогнула, опустила, наконец, хитрый улыбчивый взгляд на широко открытую ладонь, посерела лицом и, с трудом разжав внезапно ставшие синими губы, произнесла. «Вам, господин, я судьбы не нагадаю». «Почему?» Вконец обиженный Костя хотел знать судьбу. Он любил волшебные истории. «Вот ведь, умеют они цену набивать», — подумал он и, достав серебряную монетку, предложил. «Серебрянка, мой ужин и ночлег в трактире. За судьбу. Расскажи, гадалка». Лисица, блеснув глазами темной стали, повторно посмотрела на ладони и благоговейно раскачивая ее, как ребенка в колыбели, вдруг запела. «Во имя милосердия пророка, создателя единого кольца, живого бытия, пространства мирового, который свет зажег во мраке тьмы начала и конца, что мыслью озарил глаза бездушных тварей, сокрытое увидеть нам помог. Я помолюсь, я расскажу тебе, когда с зарей времен вершился жизни бег, и обретали мысли чувства звери, в тумане, порождающем сознание, сквозь тьму вселенной, приходило знание, огонь, подаренный пророком, не потух, родился князь-дракон, чтоб обновлялся дух, чтобы рождались новые сердца, пылал их разум, чтобы не было конца в кольце миров, и в том его великое искусство. Из разума пришло в наш мир и чувство, потом пришла любовь, и тот душой велик, кто путь прошел и тайну сам постиг. Драконы будут те прославлены в народе, кто благороден по своей природе. Драконом стать, от зверя отличаться, не только мускулом и языком, не только словом управлять умело. Для них Творец нашел иное дело, им предначертано исправить или разрушить мир. Есть сила у души, она из ощущения, из вкуса, зрения, привязанности, лжи. У нового верховного дракона для жизни не хватило силы слова, и он погиб, исторгнув плод яйцо, и далеко забросив в мир кольцо. Пришедший слаб пока душой и телом, но крылья нелетающей любви помогут обрести ему свои, а дальше все решит судьба и тело. Цыганка, не отрывая взгляда от костяного лица, завершила свой речитатив, разом обмякнув, и еще больше побледнела. Парень удивленно посмотрел на странную ведунью и молча протянул ей маленькую, весело блеснувшую на послеполуденном солнце серебряную монетку. «Ладно», — вздохнул он и развернулся к дракону. «Пошли, концерт окончен, а есть нам не предложили». При слове «есть» тиранозавр икнул, рыгнул, поднял зад, смешно повилял хвостом, стряхивая пыль, и целенаправленными легкими прыжками, превращающими утрамбованную землю в асфальтовую дорогу, устремился в сторону табора. Костя понимающе заулыбался и последовал за коником. Глава 14. Эмилия. Рецепт чуда. Оксана Лысенкова. Эмилия приподняла тонкую пеструю обложку. Буквы уже знакомо дрогнули, показывая понятный текст. Впрочем, как понятный? Не совсем. Уже на первой странице описываемый мир потряс Эмилию своей не то что необычностью, невозможностью. Еда, валяющаяся на почве. Солнце нитевидное. Не может быть. Вообще не может быть. Солнце – это звезда, все это знают. А звезды – огромные светящиеся шары. Хотя, книга иномирная, и если там еще не открыли, что звезды шарообразны, то вполне могут написать все, что угодно. Но книга напечатана. Как, вот скажите, как ко времени изобретения книгопечатания можно не открыть, что звезды совсем-совсем не ниточки? Эмилия расстроенно перевернулась на живот, положила книгу перед собой и подперла подбородок кулаком. Задумалась. И еще почва, усыпанная едой, и ее отколупывают ногами. У них что, рук нет? Нет, есть, вот про них написано. Просто отколупывают. Еду не надо выращивать, не надо ее добывать, охотиться, в конце концов. А ведь учитель по общественному устройству говорил, что когда замерзли все бананы, человек захотел есть и придумал колесо, поэтому надо-надо. Эмилия несколько раз постучала лбом в раскрытую книжку, но смогла вспомнить только что-то о цели, пути и активном освоении ресурсов, что бы это ни было. Потом решила, что эту книжку надо читать вместе с папой, уж больно непонятно там все написано, он объяснит, и сердито перекинула добрую половину страниц, и взгляд зацепился за слово «полет». Впившись взглядом в строчки, Эмилия читала рецепт чуда, не обращая внимания на непонятные слова и странный вид ни людей, ни птиц, на безумную обстановку то ли тюрьмы, то ли адского преддверия. Читала, выдирая крохи информации из мешанины нелепости и, дочитав последнюю строку, выдохнула. Улетели. Неважно куда, неважно, что с ними будет потом, главное, они научились летать. Значит, и она сможет. Надо только найти себе эти, как их там, о, гайки. Написано, что они тяжелые, в них можно просунуть руку. Значит, надо попросить у кузнеца. Хотя нет, там же написано. Крылья, значит, не руку, и надо просить, чтобы под размер звероформы. Эмилия, распланировав, куда пойдет и к кому обратиться, перевернулась на спину, прижала бесценную книгу к груди и, уже засыпая, мечтательно прошептала. И чтобы крылья, как у орла. Утром Эмилия подскочила при первых шумах во дворе и убежала еще до завтрака. Кузница находилась на окраине усадьбы, слегка в отдалении от остальных домов, чтобы ничего не загорелось, вспомнила девушка. Очень осторожно она приотворила тяжеленную дверь и сунула нос в щелку. Кузнец уже был на своем рабочем месте и разводил огонь в печи. Красный огонек плясал на поленьях, маленький и забавный, но Эмилия видела обожженный печной зев и понимала, что это огонек вот сейчас маленький, а может стать и очень большим, огнем, от которого плавится металл. Кузнец заметил луч света, падающий из приоткрытой двери и, не оборачиваясь, сердито прогудел. Кто там подглядывать взялся? Либо заходите, либо идите отсюда. Эмилия налегла на дверь, открывая ее нараспашку. Это я, Эмилия. Мне надо с вами поговорить, мистер кузнец. Сама младшая хозяйка пожаловала никак. Ну-ка, иди сюда, малышка. Кузнец вытер руки о свисающую с пояса тряпку и повернулся. Джонатан Берскин будет рад помочь. Чего тебе нужно? Колечко, фибулу. Доброе утро, мистер Берскин. Эмилия вспомнила, как на кухне говорили, что кузнец оборачивается в огромного страшного черного медведя и на всякий случай сделал реверанс. Мне нужны гайки. У вас есть гайки? Удивился кузнец. Сколько же тебе их нужно? Две для начала, храбро заявила Эмилия, потом смутилась и добавила, потом, может быть, больше. Кузнец подошел к верстаку, пошарил в ведерке и на раскрытой ладони протянул Эмилии два маленьких предмета. Девушка растерянно приняла их в свою ладошку и посмотрела на шестигранные толстенькие колечки размером меньше дюйма. Туда влезла бы пара перьев, но никак уж не конец крыла. Разочарованно она протянула гайки обратно кузнецу. «Извините, мне не подходит», слезинка скатилась из-под ресниц, и Эмилия повернулась было, чтобы уйти, но кузнец придержал ее за руку. «Постой, малышка, расскажи, зачем тебе такая штука понадобилась, может быть, что-нибудь придумаем». Эмилия хлюпнула носом, помялась и все-таки рассказала о книге, о странных оборотнях, которые улетели, о своем желании тоже научиться летать, только о гнезде великого орла не рассказала. Кузнец задумчиво поскреб в растрепанной голове. «Тренироваться, значит, надумала. Ты же курица», Эмилия вспыхнула. «И что, что я, не птица, что ли?» «Ничего, перекидывайся, не буду же я тебя в человеческой форме измерять», миролюбиво пояснил кузнец. Эмилия смутилась. «Извините, где можно раздеться?» «Вон там», Берскин кивнул на ширму в углу. «Платье поверх перекидывай, а мелочевку девичью положить держи коробочку». Он протянул девушке простенький берестяной сундучок. Эмилия за ширмой быстро разделась и сосредоточилась на превращении. Для этого присела, передернула плечами, мысленно нахохлилась и через несколько секунд пестрая курица уже поднырнула под ширму, выходя. Кузнец подхватил ее в широченные ладони. «Да какая ты курица! Цыпленок еще не доросший! Садись сюда и крылья расправляй!» Кузнец долго обмерял крылья Эмилии необычным предметом, линейкой, по которой двигался ограничитель, складывал и выставлял под разными углами, жесткими пальцами щупал киль, грудные мышки и подмышки, отчего Эмилия дергалась и пискляво всклахтывала, ей было щекотно. Просил поднять клювом мелкие предметы с пола, закинуть голову на спину, почесать спину лапой и еще много странных вещей. Наконец, он перенес ее обратно за ширму. Все измерил. «Малышка, превращайся обратно». Эмилия перекинулась. Поскорее влезла в платье и выскочила к кузнецу с намерением узнать, что же он придумал. Но Берскин на вопросы отвечать не стал и велел приходить через 4 дня, потому что работа мелкая, да и за деталями съездить надо. 4 дня пролетели для Эмилии в предбальной суете и в нетерпеливом ожидании, что же такое придумал мистер Берскин, как оно будет работать, и вообще, не помнутся ли перья, и как сидит платье, и какую диадему выбрать в салоне, и что же там идет в самом модном танце сезона сразу за 3-м подскоком во 2-м марше. Модистка, ювелир, хореограф, примерки, поездки, умывание отварами трав, притирки для волос. Ах, как вы чрезвычайно милы, нет, в сад с вами я не пойду. Скучать было некогда. Но утром 5-го дня ни свет, ни заря Эмилия снова возникла на пороге кузницы. Доброе утро, мистер Берскин. Получилось, конечно. Ну и задачку ты мне задала, малышка, но все получилось. Перекидывайся, мерить будем. Через несколько минут Эмилия уже снова сидела на верстаке и, покачивая гребешком, с удивлением рассматривала получившуюся конструкцию. 2 удлиненных разомкнутых кольца соединены угловатой перемычкой. Теперь придется постараться, привыкнешь, проще будет. Клювом клади перемычку на спину, чуть ровнее, в браслеты крылышки продевай на уровне локтей и клювом защелкивай. Удобно легло? Эмилия попыталась пожать плечами, не получилось, конечно, какие у курицы плечи. Штуковина легла на спину приятной тяжестью, как дорогое ожерелье, браслеты ловко спрятались под перьями в сгибе локтя. Забавно, но совершенно непонятно, как оно может помочь. А теперь вот здесь клювом шпинечек выдерни. Эмилия послушалась, потянув за маленькое колечко. В тот же миг неведомая сила дернула локти вверх, почти сведя крылья за спиной. Эмилия вскрикнула от испуга и боли, забарахталась, захлопала концами стянутых крыльев и превратилась обратно в человека. Кузнец, как только заметил первые признаки оборота, сразу же отвернулся, потом вообще вышел, бросив через плечо. «Одевайся, я тебя на улице жду». Эмилия, пунцовая от чувства неловкости, испугалась, глупая, а браслеты просто расстегнулись и слетели, да еще хозяина из кузницы выгнала, быстро натянула платье, не заботясь о том, ровно ли застегивает пуговицы, и выскочила наружу. «Извините, я испугалась. Что это было?» «Твой тренировочный механизм. Забирай, попробуешь еще раз, я чуть-чуть ослабил пружины. Ты рассказала неправильный способ, так можно только спину и сами крылья усилить, а птица летает грудными мышцами, в них вся сила. Ты браслетки надень, застегни, и крылья попытайся под животом соединить. Сразу не получится, раз, другой», передохнула, на завтра продолжила. «А как сможешь крылья снизу сомкнуть, приходи, я тебе расскажу, как пружину подтянуть. Так, гляди и взлетишь через годик». «Я все поняла, спасибо». Эмилия забрала механизм с ладони кузнеца, «буду пробовать снова». «Сколько я вам должна?» «Нисколько, малышка, твой отец мне хорошо платит. А вот жену мою можешь побаловать фруктом каким-нибудь привозным, что простому медведю взять негде». «Хорошо, я обязательно что-нибудь принесу». Эмилия поспешила в дом, ей не терпелось опробовать механизм снова. Глава 15. Попаданцы щенок. Александр Игнатьев. Щенок всегда знал себя щенком, он не имел конкретного имени. Впрочем, его никто и никогда не звал. Он просто жил рядом с табором и перемещался с места на место с его обитателями. Мир его был ограничен периметром кибиток, и редкие вылазки всегда заканчивались наказанием. Он не понимал, как велик и прекрасен облик земли, по которой перемещался их караван. Не ощущал, что маленький табор, состоящий из 5 скрипящих повозок, не вся Айкумена. Редко, в самые длинные лунные ночи, он начинал подозревать о существовании еще чего-то, находившегося за пределом, ограниченным кибитками, и это чего-то являлось завернутой в пелену глухого тумана тайной. Оттуда приходили сны, в них всегда присутствовали нежные белые человеческие руки, женщина, в голубом платье в мелкий белый цветочек, и мужчина, в клетчатой рубашке и кожаных штанах, обнимающий ее. Иногда этот прекрасный сон разрушался, и тогда, вместо него приходил запах крови, обреченный вой и радостные крики цыганского барона. Из далекого далека на него опускалась серебряная нить, и звучали слова самой старой ведуньи лисьего клана. «Пока волк не растет, ты не стареешь». И хохот, страшный разрушающий душу смех. Щенок не пытался найти причину этих снов. В его большой круглой серой голове не возникало таких желаний, и тайна оставалась или приятной сказкой, или страшным кошмаром. Он принимал эти сны, как люди спокойно принимают и солнечный день, и осеннюю промозглую погоду. Во время последней предпринятой им вылазки, он наткнулся на человека, и, пока тот купался, просто так, из озорства, уволок его старый медный котелок. Щенку было весело, но потом, вечером, лежа рядом с ним и рассматривая пляшущие на его сером блестящем боку тени от костра, он вдруг смутно стал подозревать о наличии в своих снах какой-то тайны, тайны, которую он должен раскрыть. А его табор, между тем, пребывал в смятении. Все знали о свойственной динозаврам свирепости. Обычно, этих редких южных зверей наблюдали в виде привозимых в столичные города хорошо выделанных шкур, используемых на не имеющие потом сноса сапоги и защитные куртки, для знатных рыцарей. Вещи эти не имели цены, смотреть просто на шкуры, как на очередное чудо света, приезжали из разных областей. Но, в данный момент, перед табором, сбившимся в плотную кучку, возвышался живой монстр, с неповрежденной шкурой, наполненной мясом и костями. Выглядел он вполне здоровым и облизывающимся. Владельцу такого богатства не получилось одурманить голову, и развести его на выгодную сделку не вышло. Но на счастье, этот владелец ездового монстра не уехал по тракту, а, наоборот, невзирая на лисью репутацию, прошел внутрь периметра и заказал еды. Хитрое лисье нутро не могло смириться с поражением.